Естественно, на поверхности планеты Лабназ-2 погрузка иммигрантов шла полным ходом. Катера подходили к покачивающемуся на воде транспортно-боевому судну «Даксос» и отцепляли плоты. Возвращать эти плоты на берег уже не было необходимости. В результате «Даксос» оказался весь окружен плотами, словно временной сушей. И на ней, покачивающиеся на волнах, ждали посадки люди. Это были не заключенные. Женщины уже улетели в двумерное пространство. Внизу оставались только вымотанные охранники. Некоторые из них были ранены, и уже здесь, на неустойчивой суше, им оказывали первую помощь. Предоставленные первым флотом охотник челноки приземлялись, забирали людей и взлетали. Каждый из них мог принять на борт всего 30 человек, так что с количественной точки зрения их вклад был мал. Однако с их помощью можно было переправлять на орбиту иммигрантов, не доставляя их сначала на берег. И это облегчало работу Томасова. Наконец очередной катер подошел без плотов. Ссадив всех людей, он на автопилоте развернулся в сторону берега, а потом тихо затонул. В глазах команды, смотревшей на это, не было грусти. Было нечто вроде облегчения от того, что тяжелая работа закончилась. «Последний челнок взлетел», – доложил старший связист Даксоса. «Хорошо», – кивнула Лафиль. Спрашивать, не взлетел ли на каком-нибудь из челноков Джинта и прочие бессмысленные вещи, она не стала. «До начала наступления вражеского флота 15 минут», – сообщил начальник штаба отделения транспортов. «15 минут», – простонал командир Габот. «И сколько ты еще времени для нас выиграет, адмирал Спор, да?» Лафиль снова кивнула, но ничего не сказала. Говорить не хотелось. «Воздушная лодка запрашивает разрешение на посадку», – доложил старший связист. «Это лодка наземного правительства?» – спросил командир и тут же обратился к капитану. «Это технически возможно?» «Да, все должно быть нормально. Конечно, заправить и отремонтировать мы ее не сможем, но если только принять, тогда нет проблем». Воздушная лодка села на посадочную палубу, оттуда вышли всего 10 охранников. Первым шел освободившийся от кратковременного пребывания в должности территориального представителя Томасов. Воздушную лодку предстояло бросить, это была работа для ее экипажа. Пока они этим занимались, Томасов пришел на мостик. «Впервые вижу вас лично, ваше высочество временный монарх!» – салютовал он. Лафиль вернула салют. Вот. И Томасов что-то протянул ей. Когда Лафиль увидела, что это, ей и так большие глаза распахнулись еще шире. Томасов держал в руке, вне всякого сомнения, запястный компьютер Джинта. «Как это произошло?» – спросила она, неосознанно подбавив в голос требовательные нотки. «По правде сказать, бунт был не очень хорошо организован. Более того, они, похоже, еще и между собой начали драться. И я подумал, что если бы мы знали, где находится его превосходительство, вице-временный монарх, то, возможно, смогли бы его выручить. Поэтому я запросил орбитальное поместье, они просканировали поверхность планеты и смогли определить местонахождение его превосходительства». «Я этого не знала». Поскольку Лафили, капитана, на месте не было, Томасов общался, видимо, с оставшимся на Басрое или Сабашем. Однако оттуда никакой информации не поступило. Возможно, так решила и Курьюа. Но сейчас интересоваться этим смысла не было. Но в итоге оказалось, что в том месте находится только этот, как он называется? В общем, портативный терминал его превосходительства. «А с ним самим что стало?» — перебила его Лафиль, все тело которой заледенело от зловещего предчувствия. «Я не знаю. Мы нашли только этот портативный терминал. Он был у одного из заключенных. Похоже, он думал, что это просто наручные часы, и не понимал его настоящей ценности. А что касается самого его превосходительства, вице-временного монарха...» Взгляд черных чернее тьмы глаз потребовал от Томасова продолжать. «За ограниченное время мы не смогли выяснить его местонахождение». «Вот как», – произнесла Лафиль, чувствуя острое разочарование. «Вы хорошо потрудились. Я вам благодарна». «Неожиданные для меня слова». Томасов отдал салют. Он был явно тронут. Мне очень жаль, что я не смог принести хорошие новости. А теперь позвольте откланяться». Провожая взглядом уходящего с мостика Томасова, Лафиль прижала запястный компьютер к груди. «Погрузка полностью завершена», – тихо произнес командир Габот. «Немедленно взлетайте», – приказала Лафиль. Транспортно-боевое судно «Даксес» пришло в движение, распихивая сгрудившиеся вокруг него плоты. А потом эта громадина стремительно ускорилась и, расшвыривая водяные капли, устремилась в небесную синеву.